Глава 44. Великочудная высота и глубина небес, распростертые по всему телу земли ленты дорог, объемлющие ее невероятной шириной и длину, провалы пропастей, сияющие ледниковые вершины и даже пустынный океанский придонный мрак, а не колеблющаяся вечная взвесь мертвого вещества, все это столь разномерное, одному подвластно, абсолютному и непреложному неутомимому времени. Это легко объяснимая величина, по сто раз на дню употребляемая в разговоре, на деле, если вдуматься, непостижима, ибо не знает границ, где прошлое, настоящее, будущее, где пролегает и отсекающая одно от другого линия, и есть ли она, или существует только единичный для каждого бесконечно растянутый миг. Мудрые древние много думали об этом феномене, старались осмыслить время, зажав его в рамках классических определений, но оно протекало через каноны саркофаги, в коих пытался его донести нетленным для потомков. Оно испарялось, обманывало прошедшее, сменялось в настоящем, глумилось над будущим, не поддавалось конечному прочтению. Единственное, пожалуй, что существовало вне времени, вбирая в себя массу времен, эпох, событий, единственное, что пыталось заменить время, было слепое, каким и должно быть, наитие, творчество аэдов, певцов, сказителей былинников, первых герольдмейстеров человеческого рода. Но вот настал решающий момент. Во время песни вцепились мертво навсегда. Их, хотя все знали, что это обычная человеческая уловка, тем не менее негласно договорились закрывать глаза на многие провалы и изъяны прошлого и больше полагаться на реальные записи мелькающих и промелькнувших событий. Так второй раз была обретена память, и облегченно вздохнувшее человечество решила считать незнание прошлого вымыслом извращенных умов некоторых мудрецов. В две главные формы по этапам рождения немедленно облачили вновь обретенную память, и с тех пор рука об руку путешествуют они из века в век по реке времени. В сухую строку летописца и волнообразную вязь эпической песни, занесенные теперь на пергамент, первая форма предельно сжатая, экономная, мужская, голос тверди земной, почти лишенная сострадания, вмиг по праву сильнейшего захватила командные высоты. Вторая же, льющаяся, как вода из-под камня, журчащая, женственная, нескончаемая, песнь из глубины, глубин ушедшего времени, лишь с виду заняла приниженное положение. На деле же, исполненная змеиной мудрости и лукавства, исподволь руководит и направляет своего грубоватого, но властного и преданного матери истории попутчика. И все же обе формы, обрывки, неведомыми законами отбора, сохраненные для будущих поколений, мозаичная пестрота, имен, войн и стран, создающая видимость целостного процесса развития, похожая на мозаичную память отдельного человека, также уверенного, что он помнит все вплоть до мелочей в своей жизни. И сегодня, как вчера, закрывает глаза человечества на прекрасную немощность документов и упоенное изяществом старинных манер, седовласой их мудростью, звучащей на удивление понятно, на уже умершем безвозвратном языке, погружается в сон наяву и грезит, грезит сладко-присладко, пытаясь проникнуть в неведомое, в историю, и, успокаивая себя в этом сне, обретает надежду, веру в достижимость свободы, исцеляется прикосновением к священным камням, и, получая силы, смело глядеть в будущее, таким образом замыкает извечный круг движения, бесконечный и животный, как яркое весеннее солнце. От альфа до омеги пробегает смущенный взгляд, и вот открывается новое блистающее небо, и несть ему конца. Все остальные формы повествования происходят из двух изначальных, и как бы ни были необычны или стандартные, наоборот, первоначало присутствует в них, как присутствует дух и материя во всем, что живет на земле. Так и наше повествование, прикрываясь лоскутным узором летописания, на деле более наследует опыт эпической поэмы, ибо не только года, путешествия по жизни, нанизываются здесь на вертел истории, но и все остальное, вплоть до незаметных первому взгляду мелочей, завязана незримыми нитями, сплетающими иную реальность исторических мечтаний. Кто же не знает, как важна мелочь, случай, посылаемый фортуной, и кто же не понимает теперь, что история — это цепь неслучайных случайностей? Наступает и у нас черед важных событий, и первым непосредственным сигналом, случаем, толчком избирается неизложенный, хотя и предельно ясно, что не он, а все в целом к тому вело, к тому клонило. И так назревает взрыв, но и он не будет конечным, а лишь пригасит свечку одного из периодов жизни, крохотный отрезок времени, песчинку в океане истории. Итак, пусть снова взбодрит слух это стремительное словцо, схожее звучанием с одним неполным тактом движения часового маятника. Итак...